Иной трехпалубник, уставив серебром в улицу, всю ее сковывал мертвой грозой своего недвижно развернутого напора. И в том же выносном величии стояли фрегаты на якорях, облюбовывая с рейда наиболее тихие и глубокие залы. По тем временам это был флот очень сильный. Он поражал своей численностью. Уже в XV веке в нем одних торговых судов, не считая военных, насчитывалось до 3500 при 70 000 матросов и судорабочих. Этот флот был невымышленной явью Венеции, прозаической подоплекой ее сказочности. В виде парадокса можно сказать, что его покачивавшийся тоннаж составлял твердую почву города, его земельный фонд и торговое и тюремное подземелье. В силках снастей скучал плененный воздух. Флот томил и угнетал. Но, как в паре сообщающихся сосудов, с берега вровень его давлению поднималось нечто ответно-искупительное. Понять это значит понять, как обманывает искусство своего заказчика. Любопытно происхождение слова «панталоны». Когда-то, до своего позднейшего значения «штанов», оно означало лицо итальянской комедии. Но еще раньше, в первоначальном значении, «пьянталеоне» выражало идею венецианской победоносности и значило «водрузительница льва» на знамени, то есть, иными словами, «Венеция — завоевательница». Об этом есть даже у Байрона в «Чайльд-Гарольде». Даже ее прозвище произошло от победы — «распространительница льва», которого сквозь огонь и кровь она несла покоренной суше и морю. Замечательно перерождаются понятия. Когда к ужасам привыкают, они становятся основаниями хорошего тона. Поймем ли мы когда-нибудь, каким образом гильотина могла стать на время формой дамской брошки? Эмблема льва многоразлично фигурировала в Венеции. Так и опускная щель для тайных доносов на лестнице цензоров в соседстве с росписями Веронеза и Тинторетто была изваяна в виде львиной пасти. Известно, какой страх внушало это Бокко де Леоне современникам, и как мало-помалу стало признаком невоспитанности упоминание о лицах, загадочно проваливавшихся в прекрасно изваянную щель, в тех случаях, когда сама власть не выражала по этому поводу огорчения. Когда искусство воздвигало дворцы для поработителей, ему верили. Думали, что оно делит общее воззрение и разделит в будущем общую участь. Но именно этого не случилось. Языком дворцов оказался язык забвения, а вовсе не тот панталонный язык, который им ошибочно приписывали. Панталонные цели истлели, дворцы остались. И осталась живопись Венеции. Со вкусом ее горячих ключей я был знаком с детства по репродукциям и в вывозном музейном разливе. Но надо было попасть на их месторождение, чтобы, в отличие от отдельных картин, увидать самую живопись, как золотую топь, как один из первичных омутов творчества. Глава 17. Я глядел на это зрелище глубже и более расплывчато, нежели это выразят теперь мои формулировки. Я не старался осознать увиденное в том направлении, в каком его сейчас истолкую. Но впечатления сами отложились у меня сходным образом в течение лет, и в своем сжатом заключении я не удалюсь от правды. я увидел, какое наблюдение первым поражает живописный инстинкт.